ценнее иное. Слоняющиеся по городским кварталам агрессивные чудища разом потеряли согласованность, терпимость к союзникам и вообще желание находиться в поселении людей. Следовало ожидать. Тут вообще-то эски вовсю сражались, а типичная, выпистыванная эволюцией реакция младших монстров на такое, в панике бежать от эпицентра во все лапы и щупальца, куда глаза глядят. Да и несчастных горожан, полагаю, тоже не слабо приложило духовным давлением. Короче говоря, ситуация очень походила на то, что произошло после смерти спалившего переднюю половину хрустика мегамоллюска. Только там транслятором выступал сам обладатель ранга ультимейт, а здесь невидимое существо, то ли с наездником, то ли все же бизонова. Приказываю Раух сбросить меня рядом с разрушенным портом, а потом отправиться на свободную охоту за монстрами. Вражеских бойцов в список возможных целей не включаю, ибо, несмотря на ее летные и боевые, если говорить именно о воздушном бое, таланты, птичка глуповата и в сортах человеков разбирается плохо. Может с одинаковой легкостью прибить и вражеского солдата, и союзного, и неудачливого мирного жителя. С южанами и прочей гнусью и ребята хорошо справятся и без нее, благо они уже скоро подоспеют. Я тоже могла бы включиться в охоту, но не то чтобы устала, скорее утомилась и не сочла нужным отвлекаться от мониторинга обстановки и попыток разобраться с вопросом так ни разу и не увиденного повелителя монстров. Да, крайне раздражающий тип этот южанин, что называется, правильный мастер марионеток. Не то что одна некроманси, которую не нужно искать, ибо она сама рвется в атаку едва ли не впереди своих чудовищ, отчего порой даже огребает. Драться лично, оно, конечно, весело, но вот так вот прийти, нагадить и уйти, оставшись незамеченным, а значит и неуязвимым, тоже дорогого стоит. Хотя, а неуязвимым ли? Поворачиваю голову в сторону стремительно приближающейся к берегу массивной подводной тени, что излучало во все стороны крайне подозрительное довольство собой и миром. С чего бы это, если змеюка удрала, оставив трофеем свой хвост? Ну-ка, ну-ка. Глава 31, часть 5. Что значит разные вкусы крови? Спросила я у шумно вынырнувшей, рывком взобравшейся на разбитый причал и сразу же бодро потопавшей ко мне печеньки. Печеньки, ожидающие похвалы. Свавосхномхс. В попытке сымитировать речь, выдохнула она двумя крайними пастями, в то время как центральная выплюнула передо мной оторванный от шустрой добычи кусок, вполне приличный, кстати, с четверть общей длины змеиского тела. Два в одном, говоришь, и внутри человек, хмыкнула я, попутно осмысливая полученный параллельно словам мыслеобраз. Ну-ну, посмотрим, кто это тут у нас такой затейник, что в змеиной заднице обитает. Склоняюсь над немного обслюнявленным, склизким хвостом, и, не обращая внимания на мгновенно испачкавшуюся руку, с интересом провожу ладонью по щупальцам, которые все еще уходили вглубь пространства. А ты и впрямь большая умница и молодец, печенька. Прямо невероятная, очень хорошо себя показала. Если хочешь, можешь поохотиться за разбежавшейся по городу мелочевкой. Только аккуратнее с людьми и зданиями, пожалуйста. Хотя ты у меня умная, и так понимаешь, где и когда можно резвиться в волю, а где стоит проявлять аккуратность. С этими словами призываю даю. Девушка-ганфайтер получила информационный пакет с заданием незаметно мониторить обстановку вокруг на предмет потенциальной опасности, а в случае появления оной, сообщать мне и дальше действовать по обстоятельствам. О том, чтобы бывшая северная убийца не перестреляла местных, которые могли меня заметить и захотеть пообщаться, я предупредила отдельно. И о том, что местные могут оказаться не такими дружелюбными, как хотелось бы, тоже, да. Ибо здоровая паранойя, залог здоровья паранойка, разберется, в общем, с ша-ша-ша и, покосившись на появившуюся поодали тут же шмыгнувшую во тьму блондинку, со сложным чувством прошипела питомица, одновременно обрадовавшись похвале и немного обидевшись на мое внимание к какому-то невкусному мясу, а также пренебрежение ею, такой хорошей, умной и красивой. Не дуйся, не прогоняю я тебя, отвлекшись от интересного явления, возможно сулящего некоторые бонусы, поворачиваюсь к гидре. Ты и правда большая молодчина. Достаю из окровавленного брюха оторванные почти в середине голени смуглокожие ноги, куски должны быть побольше. Подогнуть он их успел, что ли, которые, судя по остаткам энергетики, принадлежали кому-то, подвергавшемуся систематическому влиянию силы существа более высокого порядка, говоря проще, тигуизеру. Ты серьезно ранила и почти поймала нашего настоящего врага, еще и добыла часть его живого средства передвижения, так меня заинтересовавшего. Если хочешь побыть рядом, оставайся, я не против. Более того, мне так даже удобнее. Будет кому охранять впавшие в полноценный транс тело. А если останется время, потом, может, поохотимся вместе. Сши. Радостно прошипела, просвистела печенька, гордая от оказанного доверия. Сша. Сшсес. Шестхе. Сша сщитхас. Вместе. Так вместе. Вверяю себя под опеку моей милой и могучей защитницы. С улыбкой кивнула я и вернулась обратно к исследуемому объекту. Тот, к слову, постепенно портился, что выражалось в становящихся все длиннее, потому что проявлялись в обычной трехмерной реальности, щупальцах, растущих из куска змеиного тела, так что тянуть с его изучением не следовало. Если интересно, могу и результаты изучения сбросить, произношу, склонившись над хвостом необычного существа. Может, у тебя получится что-то повторить. Сши, недоуменно пошевелилась питомица. Ты же теперь метаморф, живая лаборатория и манифестация бесконечной эволюции одной единственной особи. Сс, одна из голов приблизилась ко мне, чтобы я ее уж точно увидела. Ага, будто я не замечу башку размером с небольшой фургон. И отвлеклась от работы, а после непонимающе повернулась, демонстрируя свою потребность в более подробном пояснении полета мысли хозяйки. Сши, на мою недовольную отвлечением отдел физиономию, гидра состроила большие жалобные глаза и этак невинно мотнула хвостом, успевшим преобразиться в привычную форму. Ну-ну, манипуляторша любопытная, почесав отросшими на пальцах когтями тонкую шкуру на носу питомицы, улыбнулась я, машинально отметив, что такое небольшое изменение дается мне почти без сознательных усилий. Натренировалась. Руку, правда, покрывала смесь крови и слизи, так что мордаха гидры оказалась немного испачканной, но печенька не возражала. Говорю же, если повезет, ты сможешь научиться перестраивать тело так, чтобы использовать трюки других монстров. Тихий хмык. И вообще, ты у меня точно плохому научилась. Не может гидра ультимейт класса быть такой миленькой. СФР. Фыркнула одна из голов. СФМОХЛСХА. Вторила ей другая. НЕЛСХА. Теперь выражение на самой близкой ко мне морде с живой, просто нереально живой для рептилий, точно метаморфизм использовала. Хитрюга статонная, мимикой, стала грустно неуверенным, и даже еще милее, чем раньше. Хи-хи-хи, можно, не бойся, негромко смеюсь, и никто тебя в неведении не оставит, но раз ты такая нетерпеливая, то ладно. Пришлось перекидывать любопытной питомице полноценный инфопакет с подробным пояснением терминов и моими мыслями насчет ее, печеньки, возможных путей развития. Судя по тому, как прожора резко затихла, осмысливая полученное, это займет ее надолго. Забавная она, и с удивительно ярким, а главное, теплым эмоциональным фоном. Словно и не рептилия из тех, про которых складывают страшные сказки, вплоть до ящерики овладевать вас, а умненький и послушный, но игривый и очень любопытный ребенок. Удивительно, как и в какую сторону наше ментальное общение смогло направить развитие разума обычного, в общем-то, монстра. А теперь передо мной обдумывает концепты, сложные даже для многих людей, не ужасное бедствие, а зубасто-чешуйчатая замена люцу, моему ушасто-пушистому милашному некрокролику релаксации. Хех, главное только при ней про замену не ляпнуть, а то дуться будет. Дующаяся огромная гидра, это все-таки перебор. А ведь, как я сама же верно заметила, печенька, пусть косвенно, через попутную и поясняющую информацию в ментальных посланиях, а также простое общение, именно от меня нахваталось подобных поведенческих паттернов. Цепная собака кровавого режима и ужасная некромантка, не брезгующая демонологией, что научила свою боевую монстромарионетку, как быть миленькой. Позор мне, и Кьюли, который подсадил меня на всякую сомнительную литературу, что я теперь под настроение почитываю. Хотя этот острый перец, пожалуй, наоборот, сочтет подобную претензию за похвалу, а то и к печеньке со своими отличными идеями полезет, раз она к ним восприимчива. Нет уж, даже не хочу представлять, что один знаток всех и всяческих сортов хинтея может насоветовать молодой и наивной гидре со способностью изменять свое тело. Пусть держится от нее подальше. Нет-нет, еще дальше. Развлекая себя такими мыслями, я проводила нудноватые, но, в общем-то, несложные первичные тесты добытого печенькой куска монстра. В результате удалось подтвердить, что он скоро испортится, то есть потеряет свои необычные свойства, позволяющие сместить часть тела по четвертой оси координат, и каким-либо образом затормозить этот процесс у меня, увы, не получится, а также навскидку оценить пригодность механик работы способности, дабы перенять что-то для себя или прожоры. Выходило, что да, кое-что почерпнуть можно, вряд ли получится освоить такую же невидимость, не говоря о чем-то большем, ибо способность во многом завязана на весьма специфичную физиологию, кою вряд ли сможет повторить и печенька, а также сопряженную с ней энергетику, не совсем понятную даже ее хозяйке. Но вот сам процесс смещения вглубь пространства, на который почти не влияет шторм природной силы. Я сумела протолкнуть силу яйцу через не до конца проявившиеся в осязаемом мире щупальце, потом свою в смеси с негативной, а потом практически чистую духовную энергию, ну, насколько она может считаться таковой у Тигуюзера, который провел углубленное слияние с демоническим артефактом, да еще и поглотил кусочек его сути, и благодаря трансу познания по итогу этих тестов кое-что поняла, а еще совместила это с тем, что удалось постичь ранее, во время боя со Здес. Теперь идея – научиться делать такие же проколы в слои реальности, более богатые податливой энергией, получила не только скелет, но и немного мяса сверху. Все же два наблюдаемых явления, сходной природы, пусть и отличающегося, ХМ окраса, позволили собрать кратно больше статистики, чем одно, еще и увиденное вскользь, особенно ощущение смещения собственной силы. Даже несмотря на то, что методика, использованная монстром, который запустил псевдоподий в иное измерение и научился, ХМ, перетягивать себя туда-сюда, неприменима для меня в сыром виде, но сам факт того, что мне удалось сместить свою энергию и почувствовать обратный отклик от нее, многое дал для дальнейших теоретических изысканий и экспериментов. Правда, как всегда, не обошлось и без ложки дегтя. Хвост странного змея, или что это вообще за тварь такая? При ближайшем изучении существо уже совсем не походило на рептилию, скорее, на помесь полипа с хрящевой рыбой, который и без того быстро портился. После начала моих манипуляций с остаточной энергетикой начал терять свойства на пару десятичных порядков быстрее. В итоге удалось провести далеко не все нужные тесты, тем более что для многих понадобились бы лабораторные условия и, желательно, Пауль в качестве коллеги-помощника. А то я хоть и попыталась провернуть трюк, схожий с тем, что сотворила в крепости северян, когда получилось слепить трупа голема и поработать с рунами, пользуясь оставшейся рядом печенькой, как защитой от энергетического шторма, однако не слишком преуспела. Руны западников и так более капризны к внешним условиям, чем демонические, а известные мне начертания для отсечения наводок и помощи в познании заметно сложнее, чем простой как лом ритуал призыва. Тоже, кстати, касающийся интересующей меня области, надо будет покопаться и в демонологии, так что слабый результат ничуть не удивителен. Дабы соорудить на коленке нечто более эффективное, нужно являться получившим профильное образование западным алхимиком, причем не из последних. У меня просто нет шаблонов для нужных рунных контуров, которые можно быстро пересчитывать под конкретные обстоятельства. В этом плане готовые решения куда лучше сколь угодно изобретательных импровизаций. Даже гению, к которым я не отношусь, не потягаться с итогом десятилетия интеллектуальной работы с опорой на полноценную школу научной мистики. Но все равно грустно. Неудача есть неудача, она никогда не радует, даже несмотря на свою обоснованность. Прятать же непомещенный в специальный контейнер материал в подпространство, означало рисковать не получить вообще ничего. Все-таки среда там не совсем инертная, особенно для энергетически активных органов. Проверено на жучках и мышках, а также не слишком ценных алхимических ингредиентах. Перед тем, как выходить из транса, я еще несколько раз попыталась повторить трюк с пространственным смещением чистой духовной силы и негативной энергии, как моей, отобранной у отражения, так и принадлежащей яйцу, но без опоры на проводник в виде куска тела монстра, и не преуспела, увы, ожидаемо, но неприятно. Что же, более плотно поработаем над этой темой позже, по завершении миссии, а пока следует возвращаться к реальности. Вон, да я уже несколько раз неуклюже пыталась отправить ментальное сообщение, нервничает, да и печенька беспокоится начала, а гостей игнорировать невежливо, даже незваных. Тем более, если они являются не какими-то стражниками или мимохожими слабосильными воителями, а представителями верхушки все еще дружественного, надеюсь, города в лице целого мастера, он же, глава здешней школы боя, со свитой, того самого задиристого типа, что не взлюбил меня с первого взгляда, угу, и который едва ли остался довольным моим обманом. Мысленно морщусь, предчувствуя тягостный разговор. Драконы. О, мой драгоценный господин, эти сумасшедшие натравили на нас драконов. Молодой и весь какой-то жеманный адъютантик тонковатым срывающимся голоском докладывал своему непосредственному начальнику в лице главы стражи города, в несколько раз громче, чем нужно. И еще целая толпа монстров вдобавок. Мы обречены, мы все умрем. Проваливаясь в истерику, возопил этот холеный идиотик, чуть не хватаясь за белокурые кудряшки на своей пустой головенке. Да и тот, кому он докладывал, выглядел ничуть не лучше. Только и может, что испуганно пучить глаза и обиженно разевать рот, словно свежевыловленная рыба. Даже не способен приказать заткнуться паникеру, ведущему себя, как тупая истеричная баба. А ведь их совмещенное с штабом подземное укрытие не так велико, и, что тоже очень важно, из-за него время начатого ремонта не имеет нормальных дверей. Так что эти истеричные бабские визги прекрасно слышат и настоящие женщины с детьми. В таких условиях паника подобна горящей спичке, брошенной на политую маслом растопку. И с кем ему приходится работать? Кучка пустоголовых олухов и слюнявых подхалимов, впавших в панику сразу, как запахло жареным. Чуткий слух высокорангового воителя донес до Феликса, мастера боя и главы Снежного пика, являвшегося единственной стоящей упоминания боевой школы в городе, и провинции тоже, да и в регионе она не в задних рядах, всхлипы и тихие молитвы, начавшие раздаваться из помещений для гражданских. Ну вот, что и требовалось доказать. Покарай темный всех этих безголовых, тонкокожих, жидкомясых недоносков. Придется вмешаться. Феликсу не слишком хотелось это делать. Глава стражи, несмотря на то, что он презренный мужеложец и трусливый прыщ, едва добравшийся до ранга ученика, еще и крайне обидчивый и мстительный прыщ суемой влиятельной родни. Иначе говоря, тот самый сорт дерьма, который обычно стараются не трогать, чтобы воняло поменьше. Но сейчас иного выхода просто нет. Когда все катится в задницу, уже не до политесов. Нужен хоть кто-то с яйцами, способный встряхнуть и привести в чувство растерянную толпу. Молчать, тля, гаркнул воитель на истеричного офицерика. Отставить панику. Громкий командирский голос сработал и юнец заткнулся, как и большинство остальных. Даже женские всхлипы будто бы стали тише. Феликс бросил короткий взгляд на стоящего поодаль бледного лорда, который, кажется, встряхнулся и начал оживать, даже коротко кивнул ему, поймав взгляд, а затем продолжил. Доложить информацию о численности и силах боевых единиц противника. Быстро, четко, кратко. Что говорят разведчики? Сколько воителей? Сколько монстров? Сколько из них тех, которые тянут на ранги А и особенно С? Выдавил он из себя, скрипнув зубами. Как бы Феликс ни хорохорился, но даже один монстр подобного уровня под стенами, это выдающиеся ЧП. А уж если монстр ультимейт класса внутри, если оборона периметра уничтожена и если такая тварь не одна, плевать. Даже если они все сегодня сдохнут, он сделает все, что может и примет неизбежный конец с достоинством. Смерти не избежать никому, но если есть выбор, он погибнет как лев, а не как шакал. И уж тем паче, не как размазанный по камню вонючий червяк. Да, конечно, господин Феликс, пошлепав излишне полными и яркими, как для мужчины, губами, взял себя в руки адъютант, после чего начал нормальный, относительно, доклад. Информация с поверхности совершенно не радовала. Если бы Феликс знал, то перед эвакуацией настоял бы на большем рассредоточении защитников города. А так их успешно и безответно жгли прямо в казармах и укреплениях. Береговой обороне, столкнувшейся с морским змеем, пришлось как бы не хуже. Но тот хотя бы не летающий. Можно перед смертью всадить в бок чудища снаряд другой и умереть, как воин, а не словно скот на бойне, или, раз уж о драконе речь, как сухой лист в костре. Впрочем, если все продолжит идти, как идет, и эти призванные премьер-министром южные психопаты продолжат уничтожать одну из жемчужин Северного Королевства, то это не будет иметь значения, потому как умрут все. Ситуация, хуже не придумаешь. Ненормально сражаться, ага, с летающим противником, который выбил все опасные для него огневые точки. Не бежать, не пересидеть в укрытии. Вонючее дерьмо темного. Не стоило связываться с имперцами, не сдержался воитель, когда нервного адъютанта главы стражи отпустили, а поднявшийся после его доклада ропот стих. «Нам не оставили иного выхода, старый друг», — ответил воителю окончательно взявший себя в руки Герман. С затаенным беспокойством посмотрев на также присутствующего на совещании старшего сына, все такого же бледного, с самого начала страшных событий не проронившего ни единого слова, северный феодал нарочито неторопливо извлек из стоящей на столе коробки сигару, покатал в руках, вдохнул аромат, обрезал и раскурил. «Возможно, если бы не наши союзники, то на наш город не наслали бы сон чудовищ». «Возможно», — лорд медленно втянул в себя дым, посмаковал во рту, а потом неспешно выдул тоненькой струйкой. «Но если бы все повернулось так же, как и сейчас, пауза, чтобы еще раз приложиться к сигаре, тогда мы бы даже не могли мечтать о приходе помощи. Сейчас такая надежда есть, я верю в это». «Ха, есть, как же», — саркастично воскликнул мастер, который понимал, что по-хорошему стоило бы поддержать позицию родича, но не сдержался и пошел на поводу у своего скверного, изрядно склочного и взрывного нрава. «Ну, вот не нравились ему новые союзнички Германа, и все тут. Даже если та девчонка настолько хороша, как говорят о ней слухи, то она и ее люди все равно сейчас увязли в боях с регулярной армией. Пока они доберутся к нам, уже все сроки выйдут. А если и успеют? А если и успеют, то не факт, что рискнут ввязываться в столь опасный бой. А даже если рискнут, то схватка подобного уровня принесет едва ли не больше разрушений, чем получится, если они позволят тварям южан резвиться беспрепятственно». Все это не было произнесено, характер характером, но Феликс ведь не совсем дурной, чтобы своими же словами топтать собственную работу по усмирению паники в убежище. Но оказалось отлично понято родичем, пусть дальним, но хорошо знакомым. Герман вновь покосился на своего наследника, который был слишком молод для таких потрясений, будто бы к такому вообще можно оказаться готовым. Подумал лорд, что и сам тяжело переживал произошедшее, перевел взгляд на воителя и неодобрительно поджал губы, покачав головой. Однако грубоватому мастеру такие пантомимы и в более спокойной обстановке были, как монстру дробина. Тем более он и сам знал, что поступил неправильно, распуская язык перед окружающими паникерами. Но признавать свою ошибку, нет уж, да и вообще имперская убийца не произвела особенного впечатления на Феликса. Да, он слышал, что она едва ли не в одиночку разбила восточный корпус, да и о событиях на северо-востоке империи до них кое-что долетало. Но слухов ходило много, многие выглядели как совершенный вздор и небылицы, и, кроме того, часто противоречили друг другу. Так что мастер не слишком им верил. При личной же встрече особо выдающейся силы в этой разведчице он так и не ощутил, отчего лишь укрепился в своей позиции. Даже ее хитрый трюк с исчезновением не изменил его мнение. Мутная особа, мутная и скользкая. Хотя справедливости ради стоит признать, что хорошей шпионке положено быть именно такой. Герман же раздраженно выдохнул, мысленным усилием подавил ощущение сжавшегося в груди комка страха и с уверенностью, которую он на деле не испытывал, отрицательно мотнул головой. Курами Эбе, вероятная наследница этого древнего рода, может, даже потомок самого печально знаменитого мертвителя, а также претендентка на становление воительницей вне рангов. Я верю, что она сумеет совладать с драконами без излишних разрушений. И она, судя по известным данным и моим личным впечатлениям, человек чести. Среди имперцев Курами лучший возможный союзник, могущественный и ценящий свое слово, закончил мужчина короткую, но эмоциональную речь, призванную успокоить себя и окружающих. У главы Снежного пика имелись возражения чуть ли не по всем перечисленным пунктам, но спорить он все же не стал. Хватит и того, что уже наговорил, поддавшись дурному нраву. Если он прав, то портить окружающим настроение перед смертью или захватом, а также давать всяким истеричкам повод, чтобы начать паниковать, последнее дело. И так найдется, кому это сделать. А если мастер все же ошибается, то тем более нечего впустую трепать языком. Мужчина и воин должен не болтать, а делать. Он вообще зря полез со своим пессимизмом. Просто невозможность выступить против агрессоров угнетала воителя, привыкшего чувствовать себя сильным, заставляя идти на поводу у эмоций. Зато Герман, несмотря на растерянный вид в самом начале, сейчас, после данного Феликсом толчка, показывал себя более чем хорошо. Лорд Рюген старательно и умело сбивал испуганно блеющие стадо в подобие экстренного штаба, способного принимать и анализировать поступающую информацию и отдавать приказы, что базируются на решениях, принятых после рационального обдумывания, а не истеричных трепыханий. Конечно, если не случится чудо, это все окажется бесполезно, но если оно, чудо, все же произойдет, такой неожиданный разворот заслуживает как минимум того, чтобы один вредный Вайтель сжал свою гордость в кулак и прилюдно извинился. Неизвестно, до чего бы довели главу боевой школы мрачные размышления, но вскоре снова примчался адъютант. На этот раз, словно для полного контраста, это же на подобное недоразумение прибежало с сияющими глазами и широкой улыбкой на своем смазливом и глуповатом кукольном личике, и заверещало: «Спасены, драгоценный господин мой, мы спасены, мы будем жить». Подбежав к начальнику стражи, кудряво-блондинистый офицерик схватил его за руки. «Имперское чудовище пришло к нам на помощь и уничтожило драконов». Скривившись при виде милующихся голубков, Феликс произнес: «Забери вас, темный, вы еще поцелуетесь тут, извращенцы». «Да как ты смеешь», — взвился начальник стражи. «А вот так», — вызывающе ухмыльнулся обладатель ранга мастера и не самого приятного характера. «Смею. Вопрос, и что ты мне теперь сделаешь?» Остался невысказанным. Все же, если они переживут этот день, втягиваться в конфликт с главой стражи и его семейкой не очень хотелось. Но, может, и придется, особенно когда Герман начнет чистить верхушку силовиков от подобных этому жопошников, во всех смыслах этого слова, но он явно повис в воздухе. Полюбовавшись на испуганно забегавшего глазами труса, Феликс продолжил: «Давайте вы, голуби сизокрылые, не будете сейчас демонстрировать нам ваши...» Вайтель брезгливо поморщился: «Утонченные наклонности, а займетесь делом, а я в свою очередь не стану говорить, что о вас думаю». «Договорились, у нас тут грандиозное ЧП, а не слет любителей мужских подхвостей, вообще-то, поэтому извольте вести себя соответствующе. Работать, то есть, а не устраивать тут любовную драму для не таких, тля, как все», — излился всей набранной желчью Феликс. Видя, что покрасневший стражник уже готов взорваться, он сменил курс на деловую плоскость. «Что за имперское чудовище? Уничтожены ли драконы или их просто отогнали? Не верю, что с такими тварями смогли расправиться так быстро. Мы даже в толще камня должны были грохот боя почувствовать. Что насчет других демонических зверей и воинов духа?» Глава стражи запыхтел, скрипнул зубами и злобно зыркнул на мастера, но закатывать скандал не стал. Что до грозных взглядов, то, как уже говорилось ранее, от Феликса подобное отскакивало, как от стенки горох. С его характером редкая неделя проходит без очередного скандала с кем-то из городской верхушки. А глава стражи он и после первого раза серьезно затаил. Да и показал он себя сегодня не с лучшей стороны, в отличие от Феликса. Кстати, многие это увидели и запомнили. Значит, в текущих условиях, если не переходить черту, можно не сдерживаться. Потерпит. К тому же рядом встал городской лорд, заинтересованный в ответах на озвученные вопросы. Вот и пришлось жирному прыщу отпустить свою подружку и кивнуть адъютанту, дабы тот ответил на вопросы. «Я не знаю, простите», — склонил голову блондинчик. «Я мне сообщили, что два бедствия уничтожены, и я сразу побежал к подъемникам, чтобы спуститься сюда». «Кем и как уничтожены бедствия, тоже сказали», — уточнил Феликс. «Или ты сам додумал?» «Нет, что вы», — вскинулся адъютант. «Сидящую на огромной темно-синей птице госпожу Абе опознали наблюдатели, а драконы...» Юнец при офицерском звании прикусил губу. «Они, кажется, сгорели». «Кажется или сгорели?» — недоверчиво склонив голову, спросил Вайтель. «Полностью или только шкуру опалило?» «Причина возгорания...» — крылатый дракон точно вспыхнул в небе. «Ярко, словно день вернулся. И в порту что-то похожее произошло, только не знаю из-за чего. Но доказательств смерти ни первого, ни второго у тебя, как понимаю, нет», — покивал Феликс. «А про остальное зверье ты вообще ничего не знаешь». «Что ж, сам схожу», — почесав подбородок, решительно рубанул мужчина. «Возьму своих, кто посильнее и посообразительней, и своими глазами оценю обстановку. А если будет нужно, то подставлю плечо в драке». «Хорошо», — согласился с ним лорд Рюгин и повернулся к остальным собравшимся, начав общаться уже с ними. Но воину духа это было неинтересно, и он немедля покинул это успевшее остодемонеть царство пустопорожней болтовни. Вскоре, собрав команду поддержки и поднявшись по лестницам, это для таких дохляков, как любимчик командира стражи, самое быстрое средство спуститься или подняться, подъемник, не для хоть сколько-то годного воителя, Феликс через один из замаскированных ходов выбрался на оперативный простор. Оглядевшись, он заключил, что творится вокруг непонятное. Бедствий действительно не видно, зато остальные монстры, хорошо различимые в свете неприятно многочисленных пожаров, словно взбесились. Зло и испуганно ревели, шипели, визжали и рычали, пытались куда-то бежать, сталкивались со стенами зданий, другими монстрами и людьми, сцеплялись в драках. Странно. А тем, кому не повезло прятаться в своих домах во время этого буйства, еще и страшно. Но похоже, что как организованную силу вторжения монстров можно сбрасывать со счетов. В небе промелькнул стремительный темный силуэт, что, взмахнув крыльями, отправил вниз несколько смазавшихся от скорости снарядов. Феликс не рассмотрел, каких именно. Даже зрение воителя имеет свои границы, тем более почти ночью, в неверном свете зарева дымящих вокруг пожаров. А потом пернатый хищник и вовсе спикировал вниз, подхватив с земли волкоподобного монстра размером с большой фургон. Действительно похоже на описание птицы этой имперки. Да и поведение явно говорит, что могущественный пернатый монстр, твердый ранка, не что-нибудь, отнюдь не на стороне захватчиков. Мысленно покивав собственным выводом, Феликс скомандовал трем группам под предводительством старейшин школы отправиться зачищать монстров и чужаков, а сам двинулся в сторону порта, туда, где, как утверждали наблюдатели, хорошо работают глазастые. Особенно учитывая царящую вокруг темноту, надо поговорить с Германом, чтобы их достойно вознаградили. Под охраной своей гидры остановилась искомая некромантка. Пускай он и испытывал к имперской убийце некоторую неприязнь, однако если она ранена, то придется помочь, хотя бы в качестве ответной услуги воительницы, которая спасла их город от целых двух бедствий разом. В любом случае они уже повязаны, а попытка ее добить не принесет ничего хорошего даже в случае успеха. Да, разумеется, тигу – заманчивый приз, но только не такой жуткий и откровенно злой тигу, как у наследницы старой и страшной имперской легенды. Только самоубийца протянет к такому орудию руки для синхронизации, не имея хотя бы шатких гарантий совместимости. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на Бусти или делает пожертвования на темный алтарь печенек. Поздравляю школьников, если таковые есть среди моих читателей, с завтрашним выпускным летними каникулами. А.Н. Бичина. И почему бы это вдруг мне вспомнился старый стишок с необычным продолжением? И пришьют тебе новые ножки, и опять побежишь по дорожке, резвой нежитью, тихой и скромной, подле доброй хозяйки курами. Впрочем, на месте погонщика монстров я бы просто сбежал подальше, даже без ног. Увы, он как раз из тех, кто и без ног драпать может весьма резво, оседлав одну из собственных тварей. Ну да поглядим еще, куда кривая сюжета вывезет. Может и повезет ГГ, а в ее коллекцию добавится еще одна марионетка Стигу. Глава 31, часть 6. Когда Феликс и его люди, по пути прибив несколько шальных монстров, добрались до почти полностью разрушенного порта и обнаружили главу имперских убийц, их изначальное намерение – оказать помощь, а возможно и доставить измотанную тяжелым боем, вероятно раненую девушку к медикам, довольно быстро потускнело. Слишком уж неоднозначная перед ними открылась картина. По левую сторону от возвышающейся среди разрухи и смотрящей разом во все стороны громады белой гидры. Странно, наблюдатели ведь сообщали о серо-зеленой гидре, а не белой, едва ли это можно списать на темноту, не позволившую правильно различить цвет, которая будто бы охраняла свою хозяйку от моря. На подогнутых коленях сидела юная девушка, крошечная на фоне могучего монстра. Она, тем не менее, не воспринималась незначительной. От некромантки, сидящей в центре расписанной странными знаками, в том числе и кровью, фигурой возложившей одну руку на рукоять кинжала, вонзенного в какой-то мерзкого вида, покрытый множеством длинных щупалец окровавленный отросток, исходило слабое темно-фиолетовое свечение. При этом смотреть на светящийся ореол было даже неприятнее, чем на фигуру. И это игнорируя хорошо заметное, а еще изрядно жуткое, духовное давление. Духовное давление человека, заметное на фоне монстра ранга С. А уж общая экспозиция а-ля чернокнижница из мрачных сказок и вовсе производила сногсшибательное впечатление. Пришедшие вместе с Феликсом воители от такого вида изрядно напряглись, некоторые вскинули оружие, а иные и вовсе начали пятиться, на что тут же среагировала гидра. Повернув в их сторону уже не одну, а все три свои башки, она тихо, но пробирающе до поджилок зашипела. «Да ну нахер!» – раздался нервный голос одного из старших учеников, который плюнул на воинский форс, и вместе с группкой таких же отбежал назад. «Стой! Мы с миром пришли!» – свирепо глянув на схватившихся за оружие идиотов, а также презрительно на трусов, сказал монстру Феликс, после чего махнул сопровождающим, чтобы осветили его лицо одним из прихваченных с собой фонарей. «Мы союзники твоей госпожи», успокаивающим тоном продолжил твердо стоящий на ногах и по мере силы излучающий уверенность воитель. Под взглядом огромных, недобрых отражающих голод, сдерживаемую агрессию и нехорошее озарство глаз чувствовал он себя, мягко говоря, некомфортно, не говоря уж о дивном ощущении, будто он идиот, разговаривающий с бессловесной и безмозглой тварью. Пытаться говорить с монстром, еще и дохлым, на виду у своих учеников и подчиненных. Дерьмо. И какого хрена молчит эта жуткая малявка? Издевается? Или часть крови принадлежит ей, и убийце действительно нужна помощь, а тупая чешуйчатая скотина не подпускает потенциальных спасителей? Вот будет номер, если она тут сейчас сдохнет. Мы пришли помочь. Если твоя госпожа ранена, то она может погибнуть без помощи, мысленно костеря подчиненных, себя, Гидру, Имперку и весь свет пытался увещевать Гидру мастер. Сши, удивленно повернулась одна голова, с, пренебрежительно вторила ей другая, на воителей Гейдия посмотрели, словно на круглых дураков. Насчо, эта Гидра тупыми назвала, снова раздался голос из задних рядов. Феликс уже хотел отступить назад, чтобы всласть наорать на несдержанных на язык подчиненных, которые вообще-то набрались подобных замашек от лидера школы, но странное, страшное и явно могущественное, воитель даже пожалел, что в прошлый раз был так невежлив в попытках ее проверить. Хозяйка имперского артефакта наконец открыла свои глаза, тускло и откровенно жутко блеснувшие фиолетовыми огоньками. «Мастер Феликс», девушка изобразила едва заметный кивок, «прошу прощения, что сразу не отозвалась. Попался интересный образец, требовалось кое-что проверить. Вам что-то от меня нужно?» «Может быть», Феликсу показалось, но, кажется, в вопросе прозвучало и насмешливое. «Уж не добить ли вы меня решили под шумок, когда нам сообщили, что вы повергли двух сильнейших монстров и скрылись на прибрежной стороне? Я решил, что может понадобиться помощь», сделав над собой усилие, лидер отряда перешел на вежливый формат общения, проигнорировав иронические намеки наглой малявки могущественной имперской воительницы. «Кроме того, лорд Герман хотел бы поговорить с вами лично. Новые обстоятельства требуют обсуждения. Он цел? Хорошо, поговорю». Поднявшаяся на ноги убийца начала отряхиваться и очищать попавшие на кожу и одежду пятна крови и слизи подобранными с земли горстями чистого снега. Но что с зачисткой оставшихся монстров и врагов? Моя команда уже высадилась по ту сторону города и начала работу, но их не хватит на весь Гейдель. Откуда-то из тьмы вынырнула фигурка светловолосой воительницы с парой револьверов и открыто подошла к некромантке. Судя по тому, как искусно она скрывалась, ганфайтерша была отнюдь не из слабых. Волосатая мотня темного, мысленно выругался глава снежного пика. Значит, подспудные подозрения оказались верны. Их все это время контролировала не только большая и привлекающая внимание гидра, но и еще одна убийца, незаметная и потому едва ли не более опасная. Мужчина ощутил неприятный холодок, пробежавший по спине. Ведь случись что, и его люди даже отступить бы не смогли. Просто не успели. От спецбоеприпаса не сбежишь. Я тоже послал своих людей, стараясь скрыть мелькнувшую тревогу, сказал он. Скоро из своих щелей вылезут и выжившие стражники. Отрадно слышать, что не всех сожгли. Признаться, у меня были опасения, что неожиданно объявившиеся враги полностью подорвали вашу обороноспособность. Нет, отрицательно качнул головой Феликс, который не знал, стоит ли искать в словах имперской шпионки намек на то, что союз со слабаками бессмыслен, но на всякий случай счел необходимым развеять это заблуждение. Гарантирую, что уцелела большая часть преподавателей и учеников моей школы. Еще, как я слышал, выжило больше половины воителей наших вооруженных сил, приврал он. Справимся, восстановим разрушенное, проведем новый рекрутский набор и обломаем зубы любому врагу нормальному, а не такому, как сейчас, на секунду запнувшись, добавил мастер. Ясненько, покивала брюнетка. Не думаю, что к вам еще раз наведается кто-то схожего калибра, разве что и здесь заглянет. Но вы ведь теперь не часть взбунтовавшегося королевства, а свободное княжество, поддерживающее империю, «Верно, так что можете передать нашей ледяной красавице привет от меня». На девичьем личике мелькнула тонкая улыбка. Учитывая тени отсветов от пожаров, а также общую обстановку, это скорее заставило напрячься, чем расслабиться. Жуткая особа. И как он только раньше мог не воспринять это чудище всерьез. Еще и проверки устраивал, дурня кусок. «Кстати», — встрепенулось чудище, возвращаясь к произошедшему и его виновнику, господину Герману, «случайно, не нужен трофей?» С этими словами убийца и некромантка, обманчиво выглядящая как юная девушка, легко повернулась к ним спиной. Учитывая ганфайтершу и огромную гидру, голодными глазами наблюдающую за воителями, это был скорее формальный жест доверия, чем демонстрируемая беззаботность. Что-то достав за уродливым отростком, она с довольным выражением на юном личике продемонстрировала им ноги. Две смуглые человеческие стопы, судя по характеру ран, были буквально оторваны где-то на нижней трети голени. Этот южный вор отлично прятался, а когда я его нашла, начал очень быстро убегать. Но, как видите, пусть он и смог удрать большей частью, ноги все-таки не унес, весело хихикнула убийца. Феликс тихо, но с явным одобрением хмыкнул. Пускай молодая имперка, с легкой улыбкой удерживающая в руках человеческие ноги, смотрелась странно и даже безумно, и это не учитывая крайне напрягающих обстоятельств и обстановки, однако весть о тяжелой травме опаснейшего врага не могла не обрадовать. Ублюдок все-таки получил свое, пусть и частично. Что до самой госпожи Абы, то культура воинов, особенно одаренных, всегда была весьма терпима к различным закидонам, если они не представляли опасности для союзников и вписывались в определенные рамки. Глава школы боя, наоборот, ощутил к этой имперке гораздо больше симпатии, чем в прошлую их встречу. Нормальная, понятная даже, высокоранговая воительница, пусть и не без странностей, а не косящая под обычную дворянку непонятно кто, строящая из себя невесть что. Жуткий, непонятного назначения ритуал он постарался выкинуть из головы и поговорить с подчиненными, дабы они выкинули. О некоторых вещах слишком опасно даже знать, не то что языком о них молоть. Лорд будет рад услышать такую новость, но трофей пусть лучше достанутся рыбам или бродячему зверю. Ладно, не став витиествовать, воительница просто отбросила чужие ноги в сторону, как надоевший сор. Тогда ведите, заодно мы с Даей и Печенькой по дороге поможем с врагами. А может и с завалами, девушка мимолетно нахмурилась. Нехорошо получилось, хоть кого-то по пути спасем. Карл шагал по улицам родного городка, время от времени здороваясь со знакомыми, здороваясь, но не останавливаясь для разговора. Соседи и приятели, может, и хотели бы вытянуть из вернувшегося с фронта офицера порцию свежих новостей, однако хмурый и изможденный вид мужчины надежно отваживал любопытных, имеющих такт, а обделенным таким полезным качеством воитель со своей извечной прямотой просто говорил, что спешит домой, к дочери, и шел дальше, не дожидаясь продолжения. В конце концов, он чуть ли не с боями выбил себе короткий перерыв с правом наведаться домой именно ради Хельги, а не для удовлетворения любопытства досужих сплетников. Когда мужчина добрался до порога родного, купленного несколько лет назад дома, не очень большого, но крепкого каменного строения с симпатичным кованым заборчиком, огораживающим небольшую лужайку с декоративными кустами, он постарался согнать с себя хмурое выражение. Это вышло непросто, ведь новый дом вызвал болезненно сладкие воспоминания о жене, которая так и не увидела семейное гнездышко, о котором они все так долго мечтали. Но Карл постарался, нечего беспокоить дочурку своей угрюмостью. «Папа дома!» — бодрым голосом воскликнул он, разуваясь. Впрочем, первой на его голос отреагировала не дочка, а родственница Карла, которая вела хозяйство и присматривала за ребенком, пока сам военный отсутствовал. «Здравствуйте, господин Карл», — наметила поклон строгого вида женщина с жестко стянутыми в пучок волосами. «Хельга наверху, она сейчас спустится. Клара, сколько раз тебе повторить, не называй меня господином, чтобы ты поняла», — покачал головой мужчина, позволив женщине принять у него верхнюю одежду. «Или мне напомнить, как я подбрасывал тебе лягушек, а ты гонялась за мной с крапивой». При воспоминании о беззаботном детстве взгляд уставшего хозяина дома посветлел, а маска уверенности и домашнего покоя стала чуть менее натянутой. «Как был ты шалопаем, так и остался», — покачала головой Клара, в чьих глазах блеснула искорка веселья. «Господин Карл, пойдемте, я напою вас чаем». Мужчина и женщина отправились на кухню, чтобы продолжить свою обоюдоприятную пикировку за чашечкой горячего напитка. Впрочем, когда появилась Хельга, парочка взрослых родственников вновь стала серьезной, ибо дурачиться на глазах у ребенка – это не солидно. «Привет, маленькая моя», – поднялся из-за стола любящий отец. «Как выросла и похорошела. Иди сюда, дай папа тебя обнимет. Опять ты со своей маленькой», – проворчала юная платиновая блондинка. «Мне уже 15 скоро будет, но от отцовских объятий уже почти совсем взрослая девушка», чьи светлые почти серебряные волосы были убраны в красивую прическу, отказываться даже не подумала, разве что строго попросила скучавшего отца быть аккуратнее, ведь он же не хочет повредить прическу и помять одежду дочери, которая после такого станет как чучело. «Для меня ты всегда будешь маленькой и самой красивой принцессой», — улыбнулся Карл. «А куда ты так прихорашивалась? Неужели нашла себе жениха, папа?» — топнула ногой девушка. «Ты же знаешь, что мне не до мальчишек. Просто я председатель патриотического клуба нашей школы, я должна выглядеть подобающе». «Конечно, дочка», — улыбнулся Карл, — «просто твой папа хочет быть уверенным, что тебя не окрутил какой-нибудь проходимец». «Вот еще», — девушка гордо задрала носик, — «и вообще, лучше расскажи, вы же разгромили мятежников и предали огню весь их подлый город, так же, да?» Пытаясь уйти от смущающей темы, поспешила спросить Хельга. «Нельзя так говорить, девочка», — покачала головой Клара. «Те горожане такие же люди, как и мы с тобой. Они предатели», — безапелляционно заявила Хельга. «Если они не свергли своего предательского лорда, значит, они все такие же прихвостни гнилой империи, как он, и достойны справедливой кары. Для прислуги такая политическая слепота простительна, но не нужно пытаться навязывать свое рабское мировоззрение более просвещенным гражданам», — надменно произнесла девушка. «Клара не прислуга», покачал головой мужчина. «Как скажешь, папа», фыркнула дочь. «Просто родственница-простолюдинка, которая за жилье и плату выполняет работу по дому. И ты не сказал, что там с предателями? Их всех убили или часть взяли в плен, чтобы показательно казнить на главной площади в столице? К нам привезут кого-нибудь из закованных рюгинов? Я ведь председатель патриотического клуба и дочь одного из мастеров нашего королевства. Кто, если не я, будет просвещать остальных о наших победах?» Улыбка на лице военного померкла, а глаза потускнели. Неужели он где-то ошибся в воспитании ребенка? И ведь Клара тоже не писала о плохом поведении. Почему его милая добрая девочка так относится к родственнице, с которой раньше вполне хорошо ладила? И почему столь кровожадно по отношению к ничего ей не сделавшим согражданам, которым просто не повезло жить в мятежном городе, да пусть бы даже и к имперцам? Карл сам патриот Севера, но та интерпретация любви к родине, которой придерживается его девочка, совсем не то, чему он ее воспитывал и учил. Ну, в перерывах между службой с ее длинными командировками. Но ведь тогда его место занимала сначала жена, а потом Клара. Да и школа у дочки самая лучшая в городе, и дорогая, зараза. Откуда же в столь милом создании такая жестокость? Или это просто переходный возраст, а на самом деле девочка не понимает, о чем говорит? Да, пожалуй, так, но что ему тогда отвечать на прозвучавший вопрос? Ведь реальность совсем не такая, как представляет себе Хельга. Хотя Карл никогда не умел лгать и играть словами, отчего во многом и не достиг особых вершин в карьере. Да и слишком радикальные воззрения и заблуждения дочки о правильном, нужном и допустимом тоже требовалось развеять. Поэтому он постарался сказать, как есть, но получилось не слишком хорошо. Это солдатами командовать и отчеты писать довольно-таки просто, достаточно использовать уставные шаблоны и команды, а вот с остальным. «Мы не взяли город», — тяжело произнес хозяин Тигукерны Игдрасиль. «Мы даже не добрались до его стен. Что за глупые шутки, папа? Даже обычные горожане слышали о том, какие силы премьер-министр Хицкопф направил для умиротворения этих наглых сепаратистов. Ты даже говорил, что к вам союзники присоединились. Глупости. Наша победоносная и справедливая армия не могла проиграть кучке жадных и трусливых клевретов империи. Даже та стерва со своими живыми мертвецами, которая напала на вас на имперской границе, попадись таким силам, приняла бы свой заслуженный конец». Тонкая ладонь рубанула по воздуху, демонстрируя, какой конец заслужила безумная некромантка, пролившая столько благородной северной крови. Девушка ненадолго задумалась. «А, я поняла, ваша армия просто не участвовала в штурме, верно?» «Точно, вас опередили другие солдаты, а ты решил меня разыграть, обманув своей недомолвкой. И еще говоришь, что не умеешь обманывать. Хельга погрозила отцу пальцем. Правильно я догадалась? Да, она выжидательно посмотрела на хмуро молчащего мужчину. Правильно же? Нет, тяжело уронил офицер. Карлу было неприятно разочаровывать и пугать дочь. Но если не сейчас, то позже она все равно узнает правду. Поэтому он тяжело, роняя слова, будто камни, рассказал то, что видел лично, и о том, что узнал от других, заслуживающих доверия людей. Разумеется, не все, лишь часть информации, которая не являлась слишком шокирующей, секретной и вообще скоро станет общедоступной. Благо, утомительное общение с въедливыми безопасниками, составление многостраничных отчетов и автографы, оставленные на многочисленных подписках о, подарили уверенность в том, что он знает, какие данные секретны, а какие нет. Стоило признать, что как бы он ни относился к такой одиозной фигуре, как одно из чудовищ империи, обманчиво похожие на хрупкую девочку даже моложе Хельги, в той произошедшей между ними беседе курами не лгала. Победы Северного Королевства, что шли одна за другой и тем самым туманили разум как простым гражданам, так и самым высокопоставленным руководителям, еще не означали, что империя проигрывает. Просто этот громадный южный монстр просыпался от сна и медлительно, что логично, учитывая размеры страны и ужасающую неповоротливость ее бюрократического аппарата, собирал силы для ответного удара. Теперь же, когда слабая и прогнившая империя полноценно втянулась в войну, она начала неумолимо теснить север почти по всем направлениям, словно паровой каток, неспешно, равнодушно и неостановимо. Далеко не все это видят, понимают, а более того принимают данный факт. Но они проигрывают. Карл тоже отказывался верить, раньше. Однако попытка разгромить богатый, но почти ничтожный в военном плане Гейдель, по крайней мере, если сравнивать с боевым потенциалом всей страны, а не иных городов, и ее болезненный провал, послуживший причиной гибели тысяч солдат Севера, монстров и воителей Юга, и даже, по непроверенным данным, контролировавшего их Тигуюзера, очень хорошо показала разницу сил. По сути, одна единственная девчонка убила половину экспедиционного корпуса, а вторую втоптала в грязь вместе со знаменами и самой честью войск Севера. Нанесла очередную пощечину всему королевству, на этот раз еще более унизительную и болезненную, тем самым окончательно разрушив ранее сформированный сейкой ореол непобедимости. Теперь вяло тлевшая усобица вновь заполыхает кровавым пожаром. Ведь ставший свободным княжеством Гейдель, и плевать, что сделавший это ни разу не самостоятельно, важен сам факт, показал слабость центральной власти. Чего уж, Карл, пока бегал по кабинетам, уже слышал о начинающихся проблемах с оппозиционными лордами, которые тоже не прочь почувствовать себя полновластными владыками пусть маленького и слабого, но своего государства. Собственно, выводы о последствиях гейдельского разгрома армейский воитель, не такой уж и подкованный и проницательный в подобной науке, как политика, не столько сделал сам, сколько почерпнул от более искушенных в этом вопросе штабистов, а потом, обдумав, согласился с их мыслями. Истина отдавала горечью разбитых надежд и заставляла нутро ныть в неприятном предчувствии, но она оставалась истиной, и Карл был готов поставить золотой против ломаного медика на то, что сильнейшая воительница имперской разведки и ее люди именно на это и рассчитывали. Если так подумать, даже одна некромантка, та, кого вначале пренебрежительно называли чьей-то там подстилкой и кого несколько недооценивал даже он, Карл, лично столкнувшийся с группой воителей разведки, могла бы и в одиночку, без всяких хитростей, чередой последовательных ударов призванными тварями С-ранга нанести их стране неприемлемые потери. Да, не сразу. Все же Север большой, но смогла бы, а они не могут ответить ничем. Не мертвая птица ранга слабее ультимативных монстров, но дает своей хозяйке невероятную мобильность. Собранные в кулак силы ее не догонит, а вот сама она может выбирать и место, и время, и цели ударов, как пожелает. Улетать прочь, отдыхать в глубоком тылу, и снова приниматься за террор в региональных масштабах, разнося в пыль крепости, мосты, города, заводы, а не делает она этого по одной лишь причине. Нет такого приказа, и, видимо, желание учинять геноцид. Это и есть сила тех, кто вышел за рамки классификации. Воистину ужасает, а ведь Курами Эбе не единственная такая. Она даже, наверное, не самая сильная из тех, кого империя бросила или может бросить на многострадальное Северное Королевство. Есть еще Издес вместе со своей армией и лично преданными ей тейгуюзерами. И Будда, который, конечно, последнее десятилетие безвылазно сидит во дворце, но обладает способностью быстро летать, а потому, если потребуется, способен в течение суток невозбранно обрушить небо на практически любую цель в границах континента. Зато западных союзников с их обещаниями всемерно поддержать, а также блокировать наиболее опасные козыри империи, на Северном театре военных действий как не было, так и не появилось. Нет, поддержка через снабжение войск идет, но недостаточная, и вдобавок исключительно на платной основе. Либо за деньги, либо за ресурсы, либо за выгодные Западному Союзу торговые контракты и концессии. Да и революционная армия на юго-востоке империи, при всей благодарности за выделенную помощь, как-то не торопится начинать активные боевые действия, как и их союзники из Южного Королевства. Может, Карл чего-то не понимает, но с его точки зрения все выглядит так, будто мятежным севером решили пожертвовать. И в такой ситуации, как ни грустно это признавать, наиболее рациональным шагом выглядит совет повелительницы Падали. Сдаться с минимальными потерями, пока не стало слишком поздно. Шагом, на который не пойдет никто из имеющих право решать за всю страну. Народ слишком долго и планомерно накачивали идеями военного и культурного превосходства, неминуемой победой вытекающих из этого благ. Еще и сами начиная верить в свою пропаганду. Чтобы, значит, рекруты шли в призывные пункты, не стремясь отвертеться от службы, а остальные не пытались бунтовать по поводу повысившихся налогов. Ведь нужно только чуть-чуть потерпеть, а потом наступит благодать. И теперь открыто сказать, что она не наступит, что впереди маячит или тотальный разгром со всеми его ужасами, или позорная капитуляция с не таким сильным падением уровня жизни, как в первом случае, но все равно еще большим, чем сейчас, когда бедняки и так митингуют. Нет, не пойдет на сдачу ни Сейка, ни премьер-министр, ни остальные. Даже простой рубака это понимает. Власти будут упираться до последнего, признав свою ставку битой не раньше, чем за краем пропасти, когда иного выхода, кроме безоговорочной капитуляции, имперцы им просто не оставят. Надежды нет. Но Карлу, как патриоту и офицеру, который давал присягу и уже один раз безуспешно попытался донести все опасности выбранного курса до самого верха, не остается ничего кроме, как драться на передовой и, вероятно, умереть вместе со всеми. Но вот дочку от того, что неизбежно начнется, хотелось бы уберечь. Впрочем, судя по реакции Хельги, заставить ее переехать будет непросто. Все же зря он так сразу на ребенка новости вывалил. Аккуратнее надо было. Ты врешь, ты просто боишься. Обвинительно ткнула пальцем юная блондинка. Наша армия не проиграет. Никогда. Если надо, я сама пойду на фронт убивать имперских свиней. Все пойдут. Каждый гражданин свободного севера. Лицо девушки покраснело от гнева, а в глазах набрякли слезы. Карл попытался было ей что-то сказать, но был перебит. А ты не оправдывайся. Ты военный, ты должен больше всех верить в нашу победу, а не примыкать к паникерам. По щекам потекли дорожки слез. Это все та стерва. Это она превратила моего отца в труса. Ты просто испугался и теперь ищешь оправдания, чтобы не воевать. Лицо исказилось в едва сдерживаемых рыданиях. Ты, всхлип, ты, Пэр, правильно про тебя те слухи говорили. Тебе позволили владеть великим артефактом, а ты, всхлип, мне стыдно, что у меня такой отец. Я ненавижу тебя. Наконец разрыдавшаяся Хельга убежала наверх, оставив в комнате ошеломленного Карла и Клару, прикрывшую лицо ладонью. Дубина ты, Карл, покачала головой женщина. Каким в детстве был, таким и с сединой в волосах остался. Мужчина кивнул. Внутренности сжались в болезненном спазме, а во рту словно бы разлилась ядовитая горечь. Передай дочке, что она не права, незадачливый отец поднялся на ноги, и что я все равно ее люблю. Пусть бережет себя. Надеюсь, война закончится раньше, чем придет сюда. Но если нет, не позволяй ей наделать глупостей. Ты знаешь, как добраться до дома в горах. Выйдя из кухни, он с затаенной надеждой бросил взгляд на лестницу на второй этаж. Нет, никто там не стоял и даже не выглядывал из-за уголка, как бывало, когда его девочка поддавалась эмоциям, но всерьез ссориться не хотела. Хельга действительно ушла, не желая видеть и слышать противного ей отца, которого едва не назвала предателем. «Пойду я, наверное», неловко потоптавшись, Выдохнул он и пошел одеваться. Я подал прошение о переводе на Центральный фронт, в армию принца Сейки. Его одобрили. Если что, пишите письма туда. Подожди, куда ты сейчас? Попыталась его остановить женщина. А поужинать? А отдохнуть с дороги? Завтра давай. Может, помиритесь? Нет, покачал головой мастер. Он знал Хельгу. Характером, как и внешностью, она пошла в мать. Если не извинилась сразу и даже не сделала намек на то, что готова к примирению, значит, остынет не скоро. Да и самого мужчину, хоть он и старался этого не показывать, очень сильно задели несправедливые слова самого близкого человека. Его в последнее время склоняли многие и по-всякому, но наросшая за время службы толстая шкура помогала не реагировать. Однако когда в сердце бьет тот, перед кем оно открыто, пусть даже на эмоциях, не желая сознательно нанести рану, это больно, очень, уеду. Последней почтовой каретой, ответил родственнице военный, что, казалось, в раз постарел на десяток лет. Закрой за мной дверь, Клара, я ухожу. Стой, разве ты не хотел? Начало была женщина, но Карл уже вышел и прикрыл за собой дверь, так что женщине не осталось ничего, кроме как последовать его словам и закрыть замки. Заперевшись, Клара тяжело вздохнула. Упрямый ведь, не переспорить. А дочка вся в маму свою, сукой растет. Пожалуй, даже уже выросла. В том числе и к ее, Клары, стыду. Примечание. Пункт тапка приема открыт. Авторы курами выражают признательность тем, кто поддерживает текст на бусте или делает пожертвование на темный алтарь печенек. А.Н. Бичина. Это не Хельга, а прям какая-то Розамунда Лилиана Анимаиса Властелина Иоланта фон Шнявская. И почему-то лезут из памяти с примкнутыми штыками наперевес бессмертные строки Киплинга. Ты женился на этой длинной, тощей, как карандаш. От нее ты набрался спеси. Глава 32. Последствия. Лежа в небольшом бассейне с теплой водой, успешно имитирующим природный горячий источник, я слушала тихую и грустную музыку. Точнее, одну из тех композиций старой имперской классики, что когда-то была услышана на одном из концертов в столице и сохранена в памяти, а теперь воспроизводилась усилиями демона, вселенного в самодельные наушники. Настроение, под стать мелодии, оставалось достаточно сумрачным. Вроде бы и вернулись с победой. И у нас в Скаре, как городе, так и провинции, все наладилось, и верхушка Гейделя не высказывала претензий за разрушение. Большинство союзников даже испытывало искреннюю благодарность за то, что им вообще пришли на помощь. Ну и облегчение от того, что союз был продлен, а не расторгнут в силу падения полезности пострадавшего города и его хозяина. Те же, кто имел негативные мысли, предпочитали помалкивать. В конце концов, карательная армия разбита и деморализована. Южане, которые сильно дискредитировали себя и своих революционных соратников, и вовсе уничтожены. А их предводитель то ли сдох, травматическая ампутация обеих ног, даже для сильного воителя не шутка, то ли, самое малое, серьезно ранен. Еще раз напоминаю себе, что надо бы не забыть поспособствовать распространению слухов о том, что злые представители штаба РА, войдя в сговор с правительством Северного Королевства, решили уничтожить целый город со всеми его жителями, в том числе для того, чтобы запугать недавно образовавшихся радикальных правильных революционеров, то есть тех, которые за общее равенство и необходимость начать с себя и своей родины, а не за смену одних дворянских задниц на другие, да еще и в чужой стране. Не то чтобы мой проект смогли погасить. Нет, он все еще тлеет, несмотря на все усилия госаппарата Севера. Однако было бы неплохо, если бы революция полыхнула в первую очередь в королевстве. Потом, если что, можно будет ссылаться на их опыт. Так что немного пиара новообразованным анархическим социалистам не повредит. То есть я не знаю, как они себя назвали, да и безразлично это мне, просто ориентируюсь на суть идей, подкинутых северным борцам за народные свободы. Надеюсь, из этого выйдет нечто дельное или хотя бы полезное для моих планов, и что все не скатится к предлогу для еще более жестокой бойни, чем случилось в знакомой мне версии будущего. Такое развитие посеянных зерен вышло бы ироничным, но совсем не веселым.